Глава 11. Поход в кино становится отправной точкой, в которой я вдруг понимаю, что жизнь-то на месте не стоит, и мир клином не сошелся на одной моей проблеме. Я иду вперед. Люди, которые когда-то меня окружали, остаются за моей спиной. Вряд ли в ближайшее время мы сможем пересечься. Да если такое случится, то ведь ничего не произойдет. У меня другая жизнь, новая, в которой нет места огорчению и переживаниям. Я расправила плечи, приподняла голову и вдруг поняла, что рядом со мной находится замечательный человек, которого по своей глупости я могу потерять. А упускать Рената мне совершенно не хотелось. Я рядом с ним себя чувствовала желанной женщиной. А что нам еще для счастья надо? Человеческое обращение да внимательность – залог половины успеха. Все утро мечусь по кухне, хватаясь то за одно, то за другое. В голове сумбур, который усмирить не выходит. Я хочу пригласить Рената в гости, но не знаю, как это будет выглядеть со стороны. Не слишком ли навязываюсь, не слишком ли пытаюсь что-то из себя показать? В какой-то момент останавливаюсь, опираюсь руками на стол и низко-низко опускаю голову. Такой жалко и беспомощно себя чувствую, что стыдно перед самой собой. Я же сильная и уверенная в себе женщина, или это просто фальшь, напускная храбрость? А на самом деле я бесхребетный трус, который так и будет отсиживаться в своей конуре и прятаться всю жизнь? Ну а что дальше? Как жить с этой мыслью? А жить с этой мыслью тяжело. Даже сейчас дышать трудно и слезы душат. А ведь думала, исцелилась и переборола все. Однако ни черта не вылезла из выгребной ямы, в которую меня так долго заталкивали и топтались сверху, но столько приподняла и снова вниз нырнула. Выпрямившись, подошла к окну, снова рассуждая о том, что я теряю. Но приглашу человека на ужин, он же нас вчера кормил. Это будет ответный визит, да и Агата снова твердит о начальнике. Но эти мысли выкинула сразу. Нельзя перекладывать ответственность на ребенка. Это я хочу, чтобы Ренат пришел в гости. Только я. Развернувшись, пошла в комнату, где дочка смотрела телевизор. «Агата», – позвала ее, улыбаясь, – «ты не против, если я приглашу Рената Тимофеевича в гости?» «В гости?» – переспросила дочка, а сердце мое пропустило удар. Только ревности мне еще не хватало. Ведь знаю, как дети ревнуют своих родителей, если в жизни тех кто-то появляется. «Да, на ужин. Я жду, потому что видит Бог, и ее мнение для меня на данный момент значимое». «Приглашай!» Соглашается и словно разрешает Агата. «Может, наш фирменный торт сделаем?» «Если успеем, то сделаем». Я бегу в магазин, чтобы купить продукты, а когда затеваю готовку, как-то вспоминаю, что мужчину и не пригласила. «Вот балда!» Ругаюсь на себя, вытирая руки и беру со стола телефон. Но Ренат не отвечает ни на один из моих звонков, и весь мой настрой летит к чертям. Я сажусь за стол и стучу пальцами по его поверхности, отгоняя моментально пришедшие в голову мысли – а почему они лезут? Да потому что кто-то не стеснялся в выражениях и довольно часто рассказывал, какая я никчемная и никому не нужная. И если раньше я думала, что все обидные слова пропускала мимо ушей, то сильно ошибалась. Сейчас-то они лезли, как из рога изобилия, и застревали в голове. Когда телефон на столе оживает, я хватаюсь за него и едва слышу знакомый голос, выдыхаю с облегчением. Отвечаю на вызов и, как девчонка, краснею и путаю слова. Чем явно забавляю такого серьезного человека, как Ренат. Но на мое приглашение он отвечает утвердительно и обещает приехать раньше 6. А что это значит? Правильно. Подрываюсь и начинаю веником носиться по кухне, потому что нужно успеть приготовить ужин, сделать сервировку стола и чуточку прибраться. Хотя этим и занимается Агата, которая тоже ждет прихода такого важного гостя. Так что включаю режим «радушная хозяйка» и мечусь по квартире. Когда до прихода начальника остается минут 20, переодеваюсь в одно из своих платьев, в которых на работу не выйти, но дома его носить еще можно. Понимаю, что стоит принарядиться, может сделать прическу, но я только расчесываю волосы, убираю свою копну на одно плечо, чуть подкрашиваю глаза и наношу блеск на губы. Когда раздается стук в дверь, то вперед меня по маленькому коридору бодрой козочкой бежит Агата, чуть не сбив напольную вазу. Я же задерживаюсь на кухне, перевожу дыхание, настраиваюсь на вечер и быстрым взглядом осматриваю идеальный стол. Выхожу встречать гостя, чтобы напороться на обжигающий взгляд человека, который точно знает, что хочет. И мне жутко льстит, что хочет он именно меня. Ренат протягивает букет из мелких роз, и я опускаю лицо как можно ближе к бутонам и вдыхаю чуть заметный аромат. Спасибо. Шепчу, поднимаю голову и понимаю, что Ренат стоит непозволительно близко. Улыбается так откровенно маняще, что щеки моментально краснеют, а дыхание сбивается. «Я голодный, как зверь», — хрипло выдает мужчина, делая еще чуть заметный шаг вперед, прямо ко мне. «А мы с мамой такой салат вкусный приготовили», — врывается в мои мысли Агата. «Я его обязательно попробую», — смеется начальник, но добавляет очень тихо. «Ох, не о том я, не о том». После того, как ставлю цветы в вазу и немного перевожу дыхание, начинаю ухаживать за гостем, накладывая ему в тарелку горячего мяса, которое долго запекалось в духовке. Конечно, это далеко не ресторан, но я готовить умею и даже люблю, особенно если есть на какие-то эксперименты время. Но Ренат и не жалуется, жмурится от удовольствия, орудует вилкой и с наслаждением качает головой. «Вы не только красавица, но и умница!» – восклицает он, а мы с Агатой переглядываемся. «Это же надо такую вкуснятину наготовить!» «Это все мама», – сдает меня дочка, но быстро добавляет. «На мне чистота в квартире». «А я эту чистоту в первый день заметил», – сознанием дела сказал Ренат. «Даже поразился, что не обнаружил ни соринки, ни пылинки. Ты молодец, Агата!» Дочка расплывается в счастливой улыбке и хватает меня под столом за ладошку. Она нервничает, волнуется, но выглядит явно довольной. Еще бы. Похвала приятна всем, не только детям, но и взрослым. Постепенно на столе появляются чай и наш с Агатой торт. Тут Ренат стучит себя по лбу и протягивает дочери пакет. А там столько сладостей, что стоматолог нам явно светит в ближайшие дни. Хотя нет, дочка всегда крайне бережно относилась и до сих пор относится к любым подаркам, потому что их было мало в ее жизни. Сколько смогла, покупала, всегда исполняла желания ко дню рождения. Вздыхала, если в письме Деду Морозу моя красавица просила довольно дорогой подарок. Но я всегда находила все деньги, пахала, как проклятая, но находила. Так что мой ребенок не был лишен праздника и чуда, это однозначно. «Вот знаете», – неожиданно говорит Ренат, когда смотрит на довольно аппетитный кусочек торта, – «я вас попрошу к моему дню рождения такой же торт сделать». Лицо Агаты от удивления и неожиданности вытягивается. Еще бы, уж кто, как не она, знает, насколько ценятся кондитерские изделия с мастикой и фигурками. Она просила такой торт в этом году. Я его даже заказала, правда, маленький. А тут взрослый человек, состоятельный, а просит самый обыкновенный домашний торт. Только, по всей видимости, тут что-то личное, раз Ренат немного зависает с ложкой у кусочка сладости и не знает, с какой стороны его начать есть. «Торт можно сделать небольшим», рассуждает вслух мужчина. «Будем я, вы и Антоха. Вроде все». «Антоха, поясняю, это Антон Павлович, заместитель Рената Тимофеевича». «И лучший друг», замечает он, улыбаясь. «И на работу такое сделаем, чтобы все от зависти умерли». «И от любопытства», добавляю про себя, но согласно киваю. «Будет ему торт. Точнее, два. Знать бы только, к какому дню стараться». «А когда у вас праздник?» Словно читая мои мысли, спрашивает Агата. «Через неделю, в субботу». Ренат все же отправляет первый большой отломанный кусочек в рот. 25-го? Дочка ахает, когда мужчина кивает головой, потому что внятно ответить у него не получается. «У мамы тоже 25-го!» Ренат вскидывает голову, и наши взгляды встречаются. Развожу руками, мол, не виновата я, что в один день родились. Но мужчина явно что-то задумал, раз на его лице появляется хищная улыбка, а глаза прищуриваются. «Тогда будем праздновать сразу два праздника. Кого еще позовем?» Только отрицательно качаю головой. «Звать-то мне и некого. Мы и вчетвером неплохо отметим», – проговариваю. «И то верно. Но торт все же нужно будет приготовить, Лада. Уж больно он вкусный. Мне такой никто не делал. А вот у друзей всегда подобное угощение стояло на столе на любой праздник». «А почему не делали?» Агата, как всегда, сует свой нос в чужой вопрос. «И мне бы шикнуть на нее, но не успеваю». «Потому что мама не умела печь, но и всегда находилась в разъездах». Ренат говорит спокойно, без горечи и сожаления. Хотя вижу же по глазам, тема ранее для него была больной. Да только избавился он от нее, принял прошлое таким, какое оно было. Весь остаток вечера мы играем в настолку и громко смеемся. Уж то-что, а подобное времяпрепровождение для меня и дочери было не в новинку. Чего не скажешь о начальнике, который первые три раза продул. «Так!» Ренат отбросил в сторону пиджак, засучил рукава и принялся играть уже вдумчиво, не забывая над нами смеяться и ликовать, если удавалось вырваться вперед. На этот раз проиграла уже я, а начальник и дочка победоносно хлопнули друг друга по раскрытым ладоням и снова стали строить против меня немой заговор. «Вот я вам сейчас задам», – погрозила им пальцем, но, увы и ах, вырваться на первое место не получилось. Зато Ренат снова задержался в числе последних. Мы так увлеклись, что потеряли счет времени, и если бы не Агата, которая широко зевнула, обязательно бы сыграли еще раз 10. «О-о-о!» – протянул Ренат, смотря на часы. «А кому-то уже пора спать!» «Не хочу!» – капризно заявила Агата. «Мне так хорошо!» «Так и мне спать пора!» – миролюбиво заметил мужчина. «Тем более скоро еще раз соберемся за столом для игры и зададим Антону Павловичу!» Глаза дочери загорелись. Из-за стола она выходила уже более охотно, но, словно не удержавшись, подбежала к Ренату и крепко его обняла. Мужчина лишь пораженно глазами хлопал, а когда дверь в ванную закрылась, тихо уточнил. «Это было сейчас неожиданно. Она ведь никого к себе не подпускает». «Никого», – кивнула, подтверждая его слова. «Так что это высшая степень доверия». «Понял», – кивнул он, поднимаясь из-за стола и резко притягивая меня к себе, чтобы зарыться носом в волосы и легонько после поцеловать висок. «Провожай меня, а то руки почему-то спускаются ниже». А ведь действительно, они как-то очень медленно ползут по спине вниз. «Ренат!» – испуганно произношу, но получаю еще один мимолетный поцелуй прямо в губы. И, кажется, время останавливается, потому что во все глаза смотрю на довольного собой мужчину, что рассматривает мое лицо, а после делает шаг назад, и почти сразу же открывается дверь в ванную. Провожаю мужчину, который на прощание мне подмигивает, и закрываю дверь. Прижимаюсь к ней лбом, но стоять так долго не выходит. Необходимо поцеловать Агату, поправить ей одеяло и идти мыть посуду. Видит Бог, я сейчас в том состоянии, когда не усну. Закрыв в комнату дверь, я сажусь на место начальника и осматриваю небольшую кухню, в которой чудом помещается 4 человека. Довольно тесно, но очень уютно, по-домашнему комфортно. Неспешно перетаскиваю остатки грязной посуды в раковину и долго намыливаю тарелки губкой с шапкой пены. Но мыслями я далеко не здесь, а все вспоминаю тот мимолетный поцелуй, который до сих пор жжет мои губы. Невольно провожу кончиком языка по ним и дергаюсь, словно боюсь быть кем-то увиденной. Чашки и ложки занимают свое место на полочках, тарелки ровной стопкой ложатся на столе. А спать я все еще не хочу. Был порыв сесть за компьютер и доделать последнюю работу, но вместо этого набираю полную ванну, добавляю немного соли и просто наслаждаюсь тишиной и теми ощущениями, что бурлят во мне, как в коктейле. Даже свет включать не стала, ограничившись несколькими свечами, что аккуратно стоят на краю раковины. В голове калейдоскоп, который несет меня непонятно куда, а уж когда загорается экран телефона, я медленно выплываю из своей неги и принимаю вызов. «Не спишь?» – хрипло спрашивает Ренат. «Не сплю». Так же тихо отвечаю я, удобнее устраиваясь в горячей воде и закрывая глаза. «Если ты скажешь, что принимаешь ванну, то умру на месте». Я смеюсь и произношу. «Убирать не надо». И улыбка сама собой расцветает на губах. «Вот что ты со мной делаешь, а?» «А я сама не знаю, что делаю». Такой же вопрос могу задать и я. Теперь пришла очередь Рената смеяться надо мной. Мы долго молчим, слушая дыхание друг друга. И есть в этом что-то особенно приятное. «В понедельник закрою дверь приемной и буду тебя целовать», заявляет он, а после добавляет. «А теперь иди спать, уже поздно». Ренат первым отключает вызов, а я только и успеваю, что убрать телефон и с головы погрузиться под воду. Он меня с ума сводит. А уже о том, что только что сказал, сердце разом наполняется таким трепетом, которое я и не испытывала ни разу в этой жизни. Все воскресенье мы переписываемся. Кажется, телефон из рук я не отпускаю ни на миг, только отвлекаюсь на дополнительную работу и дочку, которая и сама делает уроки, готовясь к новой учебной неделе. Я порхаю по квартире, ощущаю небывалую легкость во всем теле и вечером тщательно выбираю одежду для завтрашнего дня. Мне хочется выглядеть по-особенному, но моей фантазии хватает только на то, чтобы надеть юбку с небольшим разрезом спереди и белую рубашку. Скрашу образ шейным платком или широким ремешком. А утром нахожу время на то, чтобы не только красиво одеться, но и нанести на лицо более плотный тон тональника, подкрасить глаза и даже нанести светлые тени. Еще бы и волосы завела, да только такие кардинальные изменения во мне обязательно все заметят. А быть в центре внимания мне совсем не хочется. На прошлом месте работы на меня и так пальцем все показывали, потому что новости по нашему городку разлетались со скоростью света. И меня не знала, если только глухая бабушка в дальнем районе города. Агата собирается утром почему-то нехотя, хотя вчера и спать легла рано, и портфель мы всегда заранее собираем. Она словно сонная муха топчется у входа в квартиру, а после садится на корточки и медленно начинает завязывать ботинки. «Агата, все хорошо?» Ее изменения всегда видны, как бы дочка ни скрывала. Вот и сейчас я их вижу, как и дерганные движения, резкие, немного нервные, а объяснить их причину не могу, потому что не знаю, что случилось. «Я вот думаю», – начинает дочка, выпрямляясь, «а если Ренат Тимофеевич тебя позовет замуж, что будет со мной?» Порой ее вопросы ставят меня в тупик, вот как сейчас. Мы смотрим друг на друга, и если на моем лице недоумение, то у нее взгляд хмурый и недовольный. «Меня уже давно и никуда не зовут», – отвечаю, думая над правильностью своих слов. «Но если на минуточку предположить такой вариант, то почему с тобой должно быть что-то плохое? Ты моя дочка, мы с тобой будем вместе до такого момента, пока ты не скажешь: мам, отстань от меня». «Я так не скажу», – заверяет меня Агата, смеясь. «Просто бабушка говорила, что если ты кого-то встретишь, то я тебе буду не нужна». «Бабушке твоей проще язык оторвать», – вырываются у меня злые слова. «Но ты просто знай, что роднее для меня никого нет, только ты». Внутри меня булькает, словно вот-вот начнется извержение вулкана. Руки так и норовят набрать выученный наизусть номер, чтобы высказать все, что я думаю. Только потом придется снова менять номер, а я уже привыкла к тому, какой у меня есть. Но и бесполезно таким людям что-либо говорить, все равно не поймут. Когда мы выходим на улицу и крепко обнимаемся, Агата снова поражает меня сменой своего настроения. «А Ренат Тимофеевич мне нравится», и, весело подмигивая, бежит в сторону школы. Мне остается только глаза закатить и усмехнуться. Так что на работу я приезжаю в более чем хорошем настроении и в каком-то предвкушении, а начальник уже поджидает меня в приемной. «Наконец-то», – выдает Ренат, захлопывая за мной дверь. «Весь вчерашний вечер и всю ночь об этом думал». Он стремительно накрывает мои губы своими, я только и успеваю, что хватить ртом воздуха, потому что шквал эмоций, который на меня обрушивается, напрочь выбивает весь запас кислорода из легких. Вот теперь день точно можно считать удачным. Меня крепко, но бережно прижимают к себе, пока я пытаюсь прийти в хоть какое-то нормальное состояние. «Знаете, Лада Альбертовна, вот не отпущу вас до тех пор, пока моей не станете». «А потом что?» — хрипло уточняю, вжимаясь щекой в мощную грудную клетку. «А потом? Жили они долго и счастливо». Только после этого с пораженной меня снимают пальто, которое со скоростью света убирается на вешалку, а дальше начальник, усмехаясь, переходит к рабочим вопросам. Так что приходится включиться и запоминать все, что мне говорят. «К нам сегодня придет наш будущий бухгалтер», — продолжает вещать Ренат Тимофеевич. «Если верить Антону, то личность будет своеобразная, но талантливая. Встреча состоится в моем кабинете». Я киваю и жду дальнейших поручений, но слышу только тяжелый вздох начальника. «Может, украсть вас на несколько часов?» «Да нет, мне однозначно будет мало». И с этими словами удаляется в свой кабинет, оставив дверь открытой. Иду включать компьютер и замечаю рядом с клавиатурой очередную конфетку, которую начальник так ловко спрятал, делая мне сюрприз. Я же качаю головой и спешу заварить чай. Естественно, к нему будет прилагаться ответный презент.